Альберт и краски, художник делает арт. Двигаться в такт со временем, люди становятся старыми. Хотел быть как товарищ Сталин, а стал конем, усталый вид за окном. Подцепил ковид от уродливой тёлки, натер пизду своей теркой, сделал несколько прививок. В общем, стал овощем в обществе растительных сливок. Нехуёвая картина, наркомана закрыли на карантин. У него ломки, он колется краской. Пациент опасный, как нигер под крэком. Заливают торец палёнкой. Блюет в пелёнки, дед продает мед на улице. Молодежь сутулая стучит в падик. Дядь, нам продай половину. А вы, дебилы, словно контузия гасит вас, как лопа. Куда же без бога, поэтому церкви на каждом углу. На свадьбе кинули на бабки тамаду, порвали гармонь. Воняют сельдью невесты, пизда. Все в ахуе. Полкороба мокрый шал и уходит народ. Курили сквозь банку, в натуре уроды с панельки. Сегодня ты у меня получишь, сегодня ты с утра пить начнешь.